Пора комсомолу и курортной общественности искоренить пресловутые шорты. Прочитав этот чуть ли не директивный материал в центральной печати, местные ревнители нравов совсем поехали. На набережной патрули стали запихивать бесстыжих в милицейские фургоны, а тех, кого они упускали, подбирали отряды ветеранов-дружинников. В один из тех тревожных дней компания значительных писателей отправилась к павильону, который под вывеской «Коктейли» только что открылся возле пансионата. Что означал этот либеральный поворот к отдыхающему потребителю в период борьбы с шортами, остается в тумане, однако слухи пошли, что «Коктейли», не путать с котлетами, там продают классные. Возле этой точки стали собираться большущие очереди людей, и многие из них в шортах. Не все в шортах, были и в джинсах. Эти последние, хоть и сомнительные по идеологии, в поселке Планерском не карались. Пусть их карают там, откуда они приехали. У нас задача — искоренить шорты. Если же шорты сделаны из джинсов путем обреза выше колен, в этих случаях пусть страдают вдвойне. Ну, в общем, стояла очередь, жаждала коктейлей и пуншей, галдела хохмами. Дружина сама к ним подходить не решалась. Ждали товарищей красивых Фурашкиных из Феодосии. Там народ строгий в своей решительности или, наоборот, решительный в своей строгости. В тот день Роберт с Анной и Полинкой пришли испробовать куртуазных напитков. Все трое в шортах. Там они нашли компанию значительных писателей с женами и подругами. Среди них находился даже Семен Кочевой, лауреат Ленинки и Государыни, и член секретариата. Молодежь курорта к нему относилась почтительно, потому что у него была очень красивая жена, конечно, в шортах. Был там также многожды лауреат Басенник Хохолков, похожий на высокорослого дятла, в чесучевых брюках и в тенниске, купленный на бельгийском курорте Кнокке-Лезут. Он оказывал знаки внимания двум боевым девушкам Москвы — Нинке Стажаровой и Ульянке Лисе. Обе в чем? Правильно, в них. Хохолков рассказывал в лицах о международном фестивале антивоенных басенников. Подходит ко мне эмигрантская дама и спрашивает. «Это вы, Хохолков?» «Да», — отвечаю я. «Негодяй!» — восклицает она и падает в обморок. «Каково?» Девушки смеялись, но не слушали. Обе поглядывали на атлетического Роберта Эра. Тот молчал, думая о рифме визуально-вазелина. Анна молчала, давая понять, что обо всем поговорим дома. Полинка щебетала обо всем вокруг. Семен Кочевой, не отрываясь, читал капитальный труд по ленинизму и делал по-ленински пометки на полях, то есть тоже молчал. Как-то не в унисон с ним молчала и его красавица-жена, и вдруг, отмахнув назад свою рыжую гриву, прямо посмотрела на Роберта. Знаешь, Юст, просто обожгла. Ближе к окошку очередь коктейлеманов, конечно, чрезмерно загустела. Иные граждане передавали напитки над головами сограждан, но не отходили. Другие стали брать сразу по 6 напитков и наловчились их нести между пальцами обеих рук. Остальные заволновались, боясь, что им не хватит. Многие стали требовать, чтобы больше 2 в одни руки не давали. Некоторые, в частности, международник Горовик, прямо-таки полегли от смеха, сравнивая данное волнение с европейскими аренами. В это время подъехал соответствующий фургон и стали брать. Брали без церемоний, тянули, пихали при загрузке. Стажарова и Лисе кричали басеннику: «Жорж, где же вы? Да отгоните же этих!» Хохолков, несмотря на отсутствие присутствия на его тенниске медалей с профилем Ильича, решительно принял сторону девиц. «Прекратите самоуправство! Что за мракобесие? Многие передовые люди планеты ходят летом в шортах, а у нас тут сущая тьму таракань!» Тут его 2 стража порядка толкнули основательно в холеный бок, да еще и наградили отцом. «А ты, отец, не базарь!» Подъехал еще один фургон.